Глава 15. Осколок видений. В 1162 году от Рождества Христова родился в местечке Говиньяно, неподалеку от городка Ананьи, это в центральной Италии, человек по имени Лотарио деи Конти. Не просто человек, с рождения он обладал титулами графа Сеньи и графа Лаваньи, а еще принадлежал к знаменитому в Италии дому Конти, давшему миру несколько кардиналов и понтификов. По тому времени, да и по нашему тоже, Лотарио был очень образованным человеком. Получив первоначальное воспитание в Риме, он отправился изучать богословие в Парижский университет, после чего постигал каноническое право в Болонском университете. А 8 января 1198 года Лотарио деи Конти умер. То есть он умер для мира, именно как Лотарио деи Конти, граф Сеньи и Лаваньи, но продолжил жить уже под другим именем, папы римского Иннокентия III. Молодой, всего 36-летний понтифик, довольно быстро подмял под себя святой престол и вскоре начал реализовывать свои взгляды на папство и его роль в мире. Считается, что именно с этого началось то, что здешняя история называет папской диктатурой. То, как бывший итальянский аристократ объединял под властью римской курии разрозненные европейские государства, интриговал и силой приводил к подчинению больших и малых монархов, писал научные трактаты, меня интересовало слабо. А вот его успехи в Евгенике, то, как он сводил, словно породистых животных, обладателей магического дара, я изучил с особым вниманием. Информации было не очень много, но поднятый посреди ночи татарин, проглотив к утру чашек 5 крепкого кофе, справился. «Это все», — сообщил он с усталым вздохом и отодвинул от себя клавиатуру. Покрасневшие глаза взглянули на меня с вопросом. «Теперь ты скажешь, что случилось?» «Угу». Влив в себя остатки холодного кофе, я схватил очередную распечатку и углубился в чтение. Разум работал на удивление эффективно, просто слизывал информацию с листа и мгновенно ее усваивал. Стресс, а несколько часов назад я пережил один из самых сильных стрессов в своей жизни, всегда заставлял меня мобилизовать ресурсы организма. Сделай нам еще по кружечке. «Игорь, у меня кофе скоро из всех отверстий польется», — возмутился хакер. «Даже из тех, что для этого не предназначены». «Ну, значит, себе не делай», — буркнул я, продолжая читать. Заметил краем глаза, как алмаз смешно сморщил лицо, но не позволил себе отвлечься. Худо-бедно я уложил в голове устройство Римской католической церкви, правда, о многих вещах скорее догадался, чем узнал. К великому моему сожалению, никто из кардиналов или епископов не вел блога, в котором с упоением рассказывал бы всем интересующимся о жестокой подковерной борьбе у подножия Святого Престола. Что-нибудь эдакое... «Сегодня кардинал Франко сказал, что проект поглотителей вышел на финишную прямую. Ха-ха, самонадеянный идиот. Он ведь даже не в курсе, что я сливаю все его монологи в сеть». Или «А помните тот случай с видящими? Сегодня я расскажу, как эти выродки появились на свет и чего опасаться при встрече с ними». Да, было бы здорово порыться в интернете и получить ответы на все интересующие меня вопросы. Но, к сожалению, такое и в моем мире не получилось бы, что уже говорить о здешнем магическом социуме, традиционно заточенном на сокрытие информации. О всем, что было связано с магией, говорилось так мало и невнятно, что сбор сведений напоминал просеивание морского песка в надежде отыскать жемчужину. То есть шанс был, но крошечный. Хотя нет, поправка. О магии говорилось много. Новостные ленты пестрели сообщениями о криминальных разборках, в которых нет-нет, да и упоминались пульсары и берсерки, о локальных военных конфликтах, где аспектами стирали в пыль городские кварталы. Что примечательно, войны проходили там же, где и в моем мире, на Ближнем Востоке. С той лишь разницей, что агрессорами выступала не Америка с Евросоюзом, а местные халифы с каганами, привлекающие в качестве наемников европейцев. Медом там что ли намазано всем версиям человечества, или обязательно должна существовать точка, где сбрасывается пар? Значительно меньше внимания журналисты уделяли достижениям небоевой магии и маготехническому производству. Писали про целителей, но так, одна-две проходных заметки о передовых методиках лечения, сердечной недостаточности или выпуска в продажу нового лекарства от геморроя. О строительстве новой ГЭС в Южной Америке, которая позволит наконец прекратить перебои электроэнергии в Гуаякиль. О продолжающемся эксперименте с атомным реактивным двигателем, из статьи про который я понял только одно. Здесь с помощью магии его удалось сделать не таким грязным, но только в лабораторных условиях. То есть все как дома, о предмете говорили в основном те, кто ни черта в нем не разбирался, сведущие же молчали. Именно в таких условиях я и выполнял свою работу на должности пресс-секретаря. Читал, смотрел, серфил по новостям, сопоставлял один кусочек с другим, анализировал. Тут оговорка, здесь инсайт, там намек. Поиски информации про ищеек ничем принципиально не отличались. Немного официальной истории здешней Вики, чуть-чуть легенд и мифов, щепотку незатертых сообщений желтой прессы и крохи действительно правдивой информации, найденной алмазом. И получался вполне такой коктейль, позволяющий хоть как-то разбираться в мутных водах религиозных институтов.